Я молил И не оставлять меня одного, и поскорее уехать домой. Мы вместе с князем вышли на балкон, где сверкало алмазами звезд темное небо, и, казалось, прошел дождь, так как капли дрожали кое-где на деревьях, и особенно сильно благоухали цветы. Вот она, южная благоуханная ночь, но если ты думаешь, что видишь капли дождя, то ошибаешься. Это Строганов приказал полить деревья, цветы и дорожки, чтобы не было так душно. Ты хочешь уехать? А разве тебе не хочется послушать игру и пение Анны? Не будь эгоистичен, сказал, понизив голос, и ты ведь понимаешь, что без нас Анне будет тяжелее. Неужели ты не увидел, что великая сила чистой любви и воли помогла мне защитить ее от этого адского турка? У меня к вам очень большая просьба, доктор И, внезапно сказал задумчиво молчавший все время князь. Я буду более чем рад служить вам, князь, очень живо отозвался И. Видите ли, я все ищу какую-либо возможность отплатить вам за вашу доброту ко мне и моей жене, и все способы, которые я перебираю, мне кажутся вульгарными. Но вот как будто я нашел один, хотя тут более чем когда-либо меня можно упрекнуть в эгоизме. К вам должен приехать друг. Вряд ли ему будет приятна суета отеля. В моем же большом и пустом доме есть две комнаты с совершенно отдельным входом. Рядом с этими комнатами пустуют еще три. Я уже сговорился со Строгановым и начал их отделывать. Через два дня все будет готово. Я уже приобрел отличный рояль, чтобы ваш друг и Анна могли на нем играть в моем доме, если бы это им вздумалось. Для спутника вашего друга есть комната в бельетаже, имеющая сообщение со всем домом. Как видите, я уже все обдумал. Не откажите мне перед скорой разлукой в счастье видеть вас своими гостями». Голос князя был тихий, почти молящий, и близко подошел к нему, подал ему руку и сказал, «Какую бы форму я ни придал моей благодарности, наибольшей радостью будет сказать, что редко человеческая помощь приходит так кстати и вовремя, как ваше предложение. Мы с Левушкой устали от отеля, а наш друг уже давно нуждается в отдыхе. От всех нас благодарю. Мы будем очень рады пожить в вашем тихом доме, так как задержимся здесь, вероятно, еще около месяца». «Какое это для меня счастье!» – воскликнул князь. На пороге балкона выросла женская фигура, и я узнал Жанну, звавшую нас пить кофе. Что-то меня в ней поразило, и я только при свете понял, что она переоделась. На мой вопрос, зачем она это сделала, она сказала мне, что в Константинополе принято, чтобы на парадных обедах дамы к кофе меняли туалет. Действительно, я увидел Строганову в легком платье сиреневого цвета, что шло к ее волосам, но составляло резкий контраст с ее кожей. Быть может, это было и хорошо, но мне не понравилось. Я стал искать глазами Анну, мысленно решая, в чем бы я хотел ее видеть. И ни в чем, кроме белого, мне не хотелось рисовать себе ее очаровательную фигуру. Как же я обрадовался, когда увидел ее в том же туалете. Осмотрев платье Жанны со множеством мелких оборочек ярко-зеленого цвета, я вдруг сказал ей, «Я не парижанин, я просто еще не видавший света мальчишка, но на вашем месте я ни в коем случае не надел бы это вульгарное платье. Первый ваш туалет был скромен и мил, он был только рамкой для вас, а вот эта зелень, она убила вас и кричит о дурном вкусе, ради бога, не делайте шляп в таком стиле, вы разгоните высший свет и соберете в свой магазин базар». «Это потому, — чуть не плача, — отвечала мне Жанна, — что первое платье я выбрала сама, а второе мне подарила мадам Строганова. К нам подошли князь и мы сели в уголке пить кофе. На диване за центральным столом сидела Анна, а возле нее на кресле зловещий Добродсано. Он, не сводя с нее глаз, что-то говорил. Лицо ее было холодно, точно маска легла на него, закрыв всякую возможность читать ее душевные движения. Только раз глаза ее поднялись, обвели комнату и с мольбой остановились на отце. Он сейчас же отошел от своего кружка и сел на диван рядом с нею. «Ну, друг доченька, хочу выпить чашку кофе, налитую твоими милыми руками», — улыбаясь, сказал он ей. Анна встала, чтобы налить ему кофе, а я снова увидел в глазах турка бешенство и ненависть. Но он улыбался и глотал свой кофе, вполне владея собой. «Лалеон, я просил вас не оставлять меня, но сейчас я крепок, как если бы сам Али был тут, а не только его пилюля во мне. Мне кажется, что если этот сатана будет находиться возле Анны, она не сможет петь. Неужели вы не можете его так скрючить, чтобы он вовсе убрался?» – шептал я. И засмеялся и сказал, что верит в мои силы и самообладание, и действительно пойдет к Анне, но просит меня, как только начнется музицирование, сесть непременно рядом с ним, он займет мне место, а лучше всего, если я подойду к нему, как только начнутся разговоры о пении. Поговорив еще немного с князем и Жанной, он перешел к столу Анны, куда как к магниту стали собираться мужчины. Последовало долгое кофепитие. «Знаете, князь, не мог бы я жить на Востоке. Однажды я был на настоящем восточном свадебном пиру. Общество там было разделено на мужскую и женскую половины. Я лицезрел, конечно, только пир мужчин. Они ели руками, ели до отвала, до седьмого пота, под унылую восточную музыку. Это было красочное, но и варварское зрелище. Здесь все вполне цивилизованно, и все точно так же. Объедаются до пота, только вытираются не сальными рукавами, а душистыми носовыми платками. Ну, скажите, разве не варварство так уставать от еды, дойти до такого полного изнеможения, как эти люди напротив нас?» Указал я на нескольких гостей, сидевших в полном отупении в противоположном углу и тяжко переваривавших пищу. Тут стали просить спеть. Многие обращались к братцану. Он ломался и, воображая себя героем, ответил, что не особенно здоров, но попробует все же. «Лучше тебе и не пробовать», – ехидно думал я, и решил во что бы то ни стало умолить и дать ему какое-нибудь лекарство, чтобы он охрип и, что называется, дал петуха. Обуреваемый этим желанием, я забыл все условности на свете, бросил своих друзей и побежал к И. Схватив его за руку, я стал умолять его помочь турецкому бритеру осрамиться. «Какой ты еще мальчишка, Левушка!» — смеялся И. «Лолеон, миленький, добрый, хороший, не дайте мучить Анну, этому злодею. Наверное, у него и голос такой, что ему петь только куплеты сатаны», — шептал я. «Уймись, Левушка». «Очень серьезно», — сказал мне И. «Наблюдай и приглядывайся. Запомни все, что сегодня видишь и слышишь. Многое поймешь гораздо позже. Для Анны и некоторых других сегодня идут минуты, решающие всю их жизнь. Будь серьезен и не шали, как мальчик». Он почти сурово поглядел на меня.